Ислам разрешает воевать с неверными, захватывать добычу, иметь рабов, но купцы наши строго ограничены законами шариата. Если хотите, мусульманские купцы, благодаря шариату, самые порядочные во всем мире. Чтобы вещь могла быть проданной, она должна быть дозволенной. Ею надо завладеть. Только тогда она становится мутиваким, то есть разрешается для продажи на рынке. Но ведь богатые люди могут заказывать рыбу рыбакам или дичь охотникам, напомнил Грити. Такой обычай существует, но он противоречит правилам. Ни рыбак, ни охотник не могут дать заверение, что они поймают именно то, что вам хочется, ибо это от них не зависит. Ловить рыбу или дичь — занятие действительно неопределенное. Поддерживая Ибрагима под руку, нагнулся к нему Грити. Но ведь с людьми дело намного проще. Я плачу Синамаге. Синамага находит своего знакомого крымского бея, платит ему и просит привезти из королевской или из московской земли таких-то и таких-то рабов или рабынь. Вот и все. «Селям!» — крикнул он внезапно старому турку, сидевшему на ковре, бессильно склонив голову под тяжелым тюрбаном. Случайный наблюдатель этого неправедного торга, как и Грити с Ибрагимом. Но так могло показаться лишь глазу неискушенному. Ибо старик, будто бы подрюмывая, на самом деле пристально приглядывался ко всему, что происходило вокруг. Его ухо ловило каждое слово. Его прикрытые тяжелыми, увядшими веками глаза выхватывали из водоворота человеческого все нужное их хозяину. Грити он заметил давно и только сделал вид, будто приветствие купца вырвало его из дремоты. Луиджи, пожалуй, и не заметил хитрости старика. От Ибрагима же ничего не укрылось. Глаз у него был наметан, особенно на людское коварство. «Синамага?» — спросил он негромко у Луиджи. «Да будет твоим убежищем рай!» — не давая Грити времени на ответ, мигом проговорил старик. «Тебя давно не было на бедестане, почтенный Синамага!» — полувопросительно, полуосуждающе заметил Грити. «Разве бы осмелился я, ничтожный раб, занести ногу на ковер торговли в час скорби по случаю смерти великого султана Селима? Да наслаждается душа его в садах Аллаха, и пока пройдет положенное время после начала царствования великого султана Сулеймана, которому да воздастся нижайшее поклонение», — заскулил Синамага. «Есть товар для меня?» Прерывая его болтовню, почти сурово спросил Грити. Синамага хлопнул в ладоши, и черный евнух, вертевшийся поблизости, пулей бросился куда-то в сторону, чтобы через минуту выступить вместе с несколькими такими же безбородыми во главе вереницы скованных за шеи красивых чернооких девушек, одетых, несмотря на осеннюю стужу, довольно скупо. «Да ты смеешься?» — воскликнул рассерженно Грити. «Смеешь предлагать мне то, чего коснулось железо?» «Мы поместили на шею у них оковы до подбородка, и они вынуждены поднять головы. Я недостойный, хотел показать что-то для твоего друга Эфенди», — пробормотал испуганно Синамага. «Если бы ты знал, кто мой друг, под тобой задрожала бы земля», — довольно произнес Грити. — «Есть что путное, показывай, а не названивай железом. Разве так звенит мое золото?» Синамага, кряхтя, поднялся с ковра, подобрал полы своего халата, кланяясь теперь уже не так Грити, как Ибрагиму, повел их в боковые переходы в темноту и плесень. «Старый мошенник!» — бормотал брезгливо Грити, спотыкаясь в темноте, попадая в зловонные лужи своими тонкими софьяновыми сапожками, с возмущением вдыхая запах плесени на стенах. Из тьмы Навстречу им выступили две какие-то фигуры, еще чернее самой тьмы. Узнали Синам Агу, исчезли, а впереди заморгало несколько огоньков.